Демон смотрит, молчит, а глазища-то мрачные. Потом выдал: «Ты хотел делом заняться, если трудно держать, погаси». «Ахаха, ну смешной ты, красавец-мудрец. Мне трудно держать, это, показать ему, что ли?» «Ну что, показать? Оно же, дурное, даже в сеанс с пентаграммами не особо поверила». Улыбнулся предвкушающе мечтательно, тряхнул головой, привставая и садясь по-турецки. Небрежный жест рукой в воздухе, и комната засверкала десятками бенгальских огней. Из-за спины танцовщицы выскользнула еще одна девушка, потом еще, еще и еще. 9, мало, 12, 13. Закружились, повели хороводы, играя, смеясь, разделяясь на пары, проскальзывая под сводами из унизанных сверкающими драгоценностями сплетенных рук. Посередине комнаты забил, заструился фонтан из разноцветных огней. Ударили, рассыпаясь тысячами искр фейерверки, воздвиглись арки, беседки, мосты. «Мало, да», посмотрел на застывшего с изумленно восхищенными глазами, потерявшегося в этом феерическом изобилии маленького змея. «Дома бы кто-то когда-то вот так посмотрел, как сейчас смотрит это чужое создание. Он же лучше умеет, здесь правда нет места. Он на 15-летие Тору такое устроил». Все поразились, все, даже его эти подхалимы друзья. «А Тор что, брат, бросай эти фокусы, пошли лучше поборемся». «Ну, конечно, пошли, у тебя ж день рождения, брат». «Чем все это окончилось?» «Правильно, чем и всегда». «Н-е-н-а вышу», замигала, искажаясь, картинка. «Стоп, стоп, стоп, держим, это же еще не все. Добавить, добавим». В воздухе заплясали светлячки, путаясь в волосах со смехом их ловящих красавиц. Незаметно погас ставший ненужным плафон, потолок скрыла дымка, углубляя и расширяя пространство, и в ночном небе зажглись сотни звезд сказочные гробы. «Э-э-э, сил-то хватит?» «Да хватит, конечно, девать бы куда эти силы». Пропали очертания стен, мебели, скрылась от глаз пентаграмма. Огоньками разбежались в стороны, уходящие в бесконечность анфилады и галереи. Посереди сказочного восточного города, совершенно потрясенный, в каком-то оцепенении, почти не дыша, стоит на мосту с резными фонариками единственный зритель неожиданно рожденного представления. Ну, и куда понесло, для кого? Просто, хочется, просто есть силы, просто желание, просто так нужно, чтобы хоть кто-то смотрел. Да этот же не просто смотрит, он же. Ты что, не заметил? Заметил, конечно, так что же? Ну, еще 5 минут. Ну, можно себе ведь позволить? Нет, нельзя. Не сейчас. Стоп, конец, выключение, убрали, обычный свет. Отмер, ошарашенно замигав от резко изменившегося освещения, демон. Что, понравилось? Да, красиво, удивительно. Произнес как-то грустно, у тебя замечательный вкус. Ну вот, льстит теперь. А приятно же? Да, Хель, приятно. Только зря, змей, стараешься, зря. Ты и правда смешной. Только не потому, что у тебя сомнения насчет моих сил какие-то странные. И даже не потому, улыбнулся ядовито, почти по-змеиному, что ты решил, что так лихо увел разговор. Ты смешной потому, что считаешь, что ты меня, демон, хитрее, и что я не замечу, о чем ты решил промолчать. А чтоб ты не был таким сильно ушлым, Лафисан с назидательно притворной жалостью глянул в постепенно наполняющиеся плохо скрываемым испугом глаза нога. Ты сейчас мне быстро, точно и наглядно ответишь. Сервусон, ритуал, что и как у тебя с магией? Отрешенно затравленный взгляд, будто на эшафот привели, смотрит словно насквозь и не видит. А потом равнодушно так, уже совершенно закрывшись, протянул из-под балахона две вполне нормальных руки, показав. Лаки просто опешил. Потом стало смешно, обалдеть, неожиданно как. Ну, не Хель, ведь бывает, на худых руках нога красовались, пусть немного другие, но не оставляющие сомнений в их предназначении, браслеты, соединенные каким-то спиралевидным мутноватым дымом. «У-у-у», протянул он изумленно язвительно, вот это беда, это ж как же обидно должно быть, наверное, засмеялся. «Ты не знаешь, как это», тихий потерянный голос, немая мольба о пощаде в бездонных глазах. «Я не знаю, я еще не такое», а внутри поднялось что-то совсем уже злое, и он заорал на безмолвно стоящего, словно побитого, демона. «И знать не хочу, а не надо нарушать, если понимаешь, что стукнет. Надо же нести за свои поступки хоть какую ответственность». Боль, обида в огромных потемневших глазах змея, смотрит с каким-то безмолвным отчаянием. «А теперь, Сервусов, отомри, арестант, и скажи мне чего-нибудь умное», улыбается злобно, Зубаста. Ну, такое, чтобы я сразу прозрел и зажил очень праведно. Вот, к примеру, как ты. Демон глядит мимо упорно куда-то, наливаются слезы в больших темно-зеленых глазах. Я уйду, ты. У нас принято желать легкого пути, но... Отрешенно покачал головой. Мудрости тебе. Что? Лаки почувствовал, что где-то в районе солнечного сплетения будто что-то резко сдавило, и сейчас начнут дрожать руки. Куда? Сервусон. Стоять, гадость. Замри. Я добровольно служил, господин. Но я не могу, этого больше. Нет, так не будет. Не должно просто быть. Маленькая фигурка начала на глазах быстро таять, и уже даже не пытаясь справиться со всей нарастающей паникой, Лаки закричал, громко, отчаянно, как тогда рушащему радужный мост Тору. «Ты что делаешь? Если ты уйдешь, ты никогда не выплатишь свой долг, у тебя никогда больше не будет магии. Ты хотел что-нибудь мудрое напоследок. Никакой шанс в жизни не бывает последним. Последним делает его наша мысль, что мы его не заслуживаем. Ну и что, победил? Да, конечно. Умеешь, умеешь. Так поздравь себя, Лафисан. Молодец, можешь праздновать. Вернись, я все прощу. Что же мне так больно и так трудно? Ждульчиво, жалею ли о чем? М.Ю. Лермонтов. Это хороший вопрос. Зачем? Поднимаются три змеи в трех канализациях, начертанных углем из кости цыпленка табака. Ну, давайте считать, что черным он был, почему же нет? Так же лучше, ведь правда, вероятность больше. Вместо 300 лет 297 будет. Не смешно, вообще не смешно. Совершенно. Вот зачем. На столе все готово. Все под рукой. Вода, еда, яблоки. Ни зачем не вставать лишний раз не придется, не колдовать лишнего. Свет ночника, простое черное полупальто, простые гладкие черные змеи. Никаких излишеств. Экономить силы надо. Черно-белое всегда меньше энергии требует, чем цветное. Надолго ведь может затянуться, очень надолго, очень. На, нет, об этом вообще лучше не думать. Просто делать. Просто крутить. Надо ведь, надо, что же еще, ему осталось-то. Зачем? Вздохнул. Посмотрел на синюю руку, лежащую на вазе с кровью. Холодильник, термос. Так куда надольше хватает. Если все аккуратно, если продумано, если с головой. У него же хорошо с головой, ага. Улыбнулся. Очень. Замечательно просто. Но тогда зачем? А зачем эта гадость зеленая? Что показывала? Что сдержаннее, доброжелательнее, мудрее? Что лучше, да, так он ни за что не позволит такого. Тора одного на всю жизнь хватило, сыт по горло. Тот тоже, добрее, мужественнее, благородней, достойнее, любимее. И вообще весь такой, такой. Почему так? А потому что сильнее. Когда он понял это, в 10-11, когда он проигрывать начал, раз за разом, постоянно, просто каждый раз, как он продумывал каждый бой, какие приемы придумывал, как потом магию подключил, чего только не пробовал, и что, не лучше становилось, хуже, с каждым разом хуже, с каждым годом, барьеры, поля, защиты, один удар держит молотка дурацкого, один, это если всю силу задействовать, второй, и все, нокаут, лежит, встать не может, ни физических сил, ни магии, смешно, ага, Тору, и дружкам его, эти еще стоят давятся, знают, что он потом тоже посмеяться может, и смешно тогда будет только ему, а этот открыто радуется, добродушно так. Ну, а что тут такого, баловались же просто, играли. Потом еще в Мидгарде на него пытался этим воздействовать. Ты забыл, как мы вместе играли. Вернись домой, брат. Прямо вовремя очень. Сейчас, только армию наемную бросит, которую возглавил, и вспоминать полетит. Идиот просто, бесит. Восьмой цикл, 9-10. В ближней пентаграмме загорается семизначное имя из 4 Ш и 3 С. Имя, которое и произнести-то нельзя, но которое он уже навсегда запомнил. Имя, с которым накрепко завязалась такая хрупкая, такая невозможная надежда. Каждые 10 циклов. Вернись, змеюка, вернись. У тебя же шансов еще меньше, чем у меня, сам говорил. Ну так используй, не вредничай, пойми, непозволительно это нам, оба не в том положении. Эх, ну что ж ты дурной-то такой? Подлетает стакан, опускается в вазу, переворачивает плавающую ледяную крышку, зачерпывает крови, разливает по пентаграммам. Капли же ничтожно мало, говоришь, ну, так прибавили. По полстакана не налью, но хоть по пятой части. Если четко собирать, если с охлаждением, набирать утром, охлаждать, отсыпаться. Все равно знобит, несмотря на ипостась, вроде вообще мерзнуть не должен, только все теплокровной кровью греется, и если ее половина восстановится же за день, ну, наверное, разберемся. 18, 19, 20. Ну, давай, змей, давай. Разве можно вообще таким быть, обидчивым, мелочным, мстительным? И откуда только берутся такие? Да отвяжись ты, Тор, без тебя тошно. Чечевичный суп, свиная печень, гадость вообще ужасная, шпинат. И на десерт яблоки, персики, гранатовый сок. Правильно же рацион подобрал, максимальное количество железа. И еще зелень для витамина С, лимон. Все правильно, значит, восстановится. Вернись же, гадюка, я же раньше другого найду, жалеть будешь. Вернись, холодно, какая остывшие, в нем тоже железо. Подогреть, что ли, глупо, своей же энергией греть, чтобы согреться, ничего не даст, только потери. Лучше вон в покрывало завернуться, опять десятый цикл пошел. Ну, давай уже, а, злой ты какой-то, буддист, а тебе ведь прощать положено и сострадать всем, с меня начни, мне нужнее, ближним надо помогать, чего искать кого-то, мне помоги и себе, ближе ведь некуда, эх, что ж так гадко-то все, почитать что-нибудь, что ли, вон, индийскую философию, да нет, не прозеваю я ничего, могу не хуже, чем Цезарь, кстати, гений был, а то все, диктатор, так значит, психманиакальный. Да ничего подобного, Луций Корнелий Сулла, Юлий Цезарь, Октавиан Август, Тиберий, больше чем кто-либо для процветания Римской империи сделали, он бы тоже сделал, он бы все как надо сделал, у него бы получилось, он бы Нью-Асгард там построил, он же знает как, точно, ай, да разобрался бы, не дурак, всем бы потом показал, все бы увидели, так нет же, как всегда, примчался Тор и все испортил, ты упускаешь саму суть правления, брат, а ты так в этом разбираешься, брат, прилетел, покрасовался, объединился с теми, против кого брат воевал, это кто вообще после такого предатель, все испортил, и теперь опять герой, а его под суд, а его, в тюрьму, и все, брат, брат, брат, брат, да храни все отец от таких братьев, и от все отцов таких тоже лучше, храни, слышь, змеюка, я выйти отсюда хочу, и ты тоже, так давай уже, арестант арестанта поймет, мы ж с тобою соседи по камерам, ты же мудрый, умный, вероятности считаешь, знаешь же, что больше рассчитывать нам ни на кого, давай, я слова лишнего не скажу, буду молчать, как в наморднике, ну, не гадина, а, не придешь, все, убью, перерыв, водички, перекусить, яблочки, кофе, подушкой еще, что ли, укрыться, знобит, идиотизм, тупизм, кретинизм, издевательство, ну зачем так, вернись, гадюка, я извинения попрошу, да, ну, когда выйду, честно, давай, правда, я тебе тут Дели, Тадж-Махал, Джайпур, Кашмир, что хочешь нарисую, могу и Париж с Венецией, и Чикаго с Лас-Вегасом, и Мадрид, и Сидней, я все могу, честно, у меня диплом архитектора, дизайнера и модельера с отличием, я тебе любое шоу в любом Мулен-Руже, если только вся кровь из-за тебя, змееныша подколодного, не закончится. Все, сами жрите свою свиную печенку. Обычную говядину заказать надо завтра. Вон вино красное, тоже что надо, только спать от него хочется. Да, постоянно, беспрерывно спать хочется, надоело. Руку надо на вазе сменить, онемело совсем уже. Было б возможно так сделать, чтобы спать, а оно все работало. Не получится, магия во сне не контролируется. Да и сигнал как подать? Потому он в походах никогда и не спал, если опасность была велика, кто защиту бы ставил, этим что, пожрали, попадали, и хоть трава не расти, да, конечно, они предлагали подежурить, сменить, только толку от них, усыпить таких магией, просто нечего делать, ну, а с ним, да, спокойно всем спать, он же кто, он перестраховщик, то есть, чуть ли не трус, а их Тор всех спасет, если что-то случится, конечно. Потому что Тор, герой, а он, нет слов, что с них взять, идиоты беспечные. 8, 9, давай же, гаденыш, твой выход. О, вот как, ничего себе, есть, замаячил, ну надо же. Локи закрыл на секунду глаза, счастливо и измученно улыбаясь. Изумленно неверяще покачал головой. Это ж идиотизм, он кому-то когда-то так радовался, стучит сердце, даже голова кружится, кошмар какой-то. Просто слезы от счастья сейчас потекут. Не хватало. Покрывало долой, и подушку, и, быстренько, дорисовываем четвертую пентаграмму. Не на трех же он работал, естественно, улыбается. Ну, не 9, просто комната маленькая, иногда и еду все же надо заказывать. Но 4 влезает, значит на 4 и работал. Мог же, да фиг там, какое. Только кое-кому этого знать совершенно не обязательно, так ведь? Блестят изумрудным цветом лукавые счастливые глаза. Ну, еще крови подлить, и теперь вообще все чудесно. Все прекрасно, волшебно, что ты там, змеюк, говорил. Никакой шанс не бывает последним, и не будет, сейчас мы все сделаем правильно. Тора нет, превосходно, тогда у нас все-все получится. Мы с тобой одной крови. Да ты наливай, поговорим, до зануды до зари. Про мужицкие дела и про женские тела. И еще раз наливай, полоскать так до бела, выпивать так до бузы, тосковать так до слезы. М. Шуфутинский, рады приветствовать. Ваш самолет совершил посадку в аэропорту Асгарда. Температура за бортом плюс 22 градуса. Асгардское время 3 часа 42 минуты. Сейчас вам вручат паспорта с визами, сервусов. Отменить этот бред ко всем цвергам, и вы беспрепятственно покинете зону таможенного контроля через зеленый проход для лиц, пользующихся дипломатической неприкосновенностью. Одну линию на окружности долой. С минуты на минуту начнется официальная церемония, на которой выступит с приветственной речью лично принц Асгарда, в которой поспешит вас заверить в искренней заинтересованности в дальнейшем сотрудничестве и укреплении дружбы. Мда, а начинать говорить действительно надо, потому что воплотился уже полностью демон, и стоит, молчит, смотрит настороженно и как-то безнадежно печально. Ну, сейчас, подготовка, лицо, глубокий вдох, настрой. Наг переводит взгляд на соседнюю горящую пентаграмму, потом на свою. Точно, выключить лишние 3, уже не нужны. Ну увидел и хорошо, пусть хоть боится чуть-чуть, что и другого в конце концов можно дозваться. Западная цивилизация, неожиданно задумчиво произнес змей, посмотрел на лакея и печально улыбнулся. Вот же хель, и как с таким иметь дело? Весь настрой сбил и вообще клонит куда-то свое. Ну пускай, у нас тоже не меньше терпения, ведь не меньше, не меньше, не меньше. Одного Тора с его дурацкой компанией полжизни терпел, молча терпел, долго очень. И бахвальство их глупое, и шутки тупые, типа кто сожрет больше всех или девку завалит любую. Ну да, не восточная, хмыкнул, пожал плечами. Это проблема? Спросил как можно дружелюбнее, готовясь, если понадобится, переубеждать, спорить. Не бывает проблем, есть задачи для того, чтобы их научиться решать. И это, действительно, не такая простая, пока не решишь хоть раз, то тяжело. Менталитет Запада. Развернулся, осматривая 2 расчерченных круга сзади и отстраненно медленно продолжил. Соревнование с самого детства. Погоня за результатами. Сравнение с другими. Уставился прямо в глаза с каким-то обреченным понимаем. Что тебе до того? Ты куда, змей? Полез, зло, но спокойно. Ну собрался терпеть, но не это же. Хорошо, пускай даже и это. Ладно, Лафисан поднял руки, сдаваясь, и понимающе усмехнулся. Хочется мстить, начинай, карт-бланш выдаю, все, что хочешь. Я послушаю, не привыкать, только учти, ты не первый, вряд ли уже потрясешь так, как хочется. Я же все понимаю, гороскопы, карма, молодец вообще, хорошо подготовился. Мне б такие способности, а то знаешь, все как-то на ощупь. Гороскопы, нет, что ты, для этого же данные нужны. Дата, час рождения, место, еще много чего. Для диагностики кармы и вовсе контакт. Просто, снова уставился на соседнюю пентаграмму. Ты зачем-то все время стараешься выглядеть сильнее, чем есть. Да ты достал, Холмс, покачал головой, закатывая глаза. Что, хотел, чтобы вернулся? Ну вот, стоит мечта сбывшаяся, пялится, умничает и лезет, куда не нужно, куда никому не нужно. Но ведь интересно же, да, что он такое нашел, в этой цверговой пентаграмме? Ну, скажи уже, откуда такие открытия, тебе же больше хочется передо мною блеснуть, чем мне это выслушать. Хорошо, только зажги огонек, вот такой же, как на концах звезд пентаграммы, здесь, где-нибудь рядышком. Ладно, я промолчу, почему бы тебе самому не зажечь? Цверг с тобой, развлекайся, змееныш, чем бы ни тешилась, лишь бы снова не драпала. Все, зажег, змей молчит. Ну, естественно, хочет вопроса, так мешал ли ему ритуал? Ну, какое же все же паскудное. Ничего не спрошу, цвергас два, либо сам разберусь, либо ты, гад, не вытерпишь и все равно выложишь. Огонек, огонек, настоящий, он расставлял сейчас не иллюзорные. Свет, цвет, температура и, ну, конечно же, копоть. Мрамор белый, и вокруг постепенно пятно. Посмотрел в пентаграммы, сравнил. Три закопчены, а последняя, да, совсем чистая. О, ну можно еще отобраться, конечно. 100 причин найти, для чего и почему позже зажег. Ага, прямо во время появления змея. Только выглядеть будет. Нет, ну глупее уж некуда. Засмеялся, закрывая рукою глаза. Да, я понял, пятно улыбнулся. Все, доволен, отомстил уже, успокоился. Ну да, это ж правда смешно. Правда, глупо ужасно, действительно, детство. Да уж, доехал вообще. Засмеялся, опять покачал головой. Глупо сделал, смешно, и так глупо попался. Даже злиться не хочется больше. Смешно же ужасно, я не мстил, вернее, это, не цель, так само, ну, неважно, может быть и не совсем, это правда, смотрит как-то огорченно куда-то, я просто хотел понять, почему ты напал на меня, я же очень старался, я готов был терпеть, я настроился, я же знал, что по ритуалу иду, уставился сокрушенно в глаза, но чем я больше старался, тем хуже, ты просто, замолчал, тщательно подбирая слова, непредсказуемый. Я боялся вернуться, я бы раньше пришел, но я тебя просто боюсь. Ты можешь убить только потому, что ты что-то подумал. Ты же не с другим разговариваешь, а со своими мыслями. Тебе одно говоришь, а ты слышишь другое, подозреваешь третье. Я устал постоянно бояться, это очень выматывает, когда не понимаешь, что и за что ожидать. И потом с этой магией. Да, я хотел увести разговор, и это тебя разозлило. Я знаю, я сам виноват, только, это правда мне очень болезненно, тебе не понять, ты дворцы из огней сидишь строишь, я боюсь, что у нас ничего не получится, ты не доверяешь мне, я, тебе, а там дальше, я же знаю, что тебе нужно сделать, там доверие нужно будет, но к сожалению, ты уверен, что мне не понять, ты уверен, это больно, действительно, и меньше всего сейчас хочется, только стену возникшую по-другому уже не пробить. Все пустить надо в ход, пусть даже и это, и наладить контакт уже с этим змеенышем. Ну что, страшно? Да нет, но приятно так, скажем, не очень. Это мягко сказать. Взмах рукой, есть двойник. Я такое носил. Щелчок пальцами, изобразил. Все, в браслетах. Сколько? Грусть и смущение в светло-зеленых глазах. 26 дней, пока это вот строилось. Меньше месяца. Змей вздохнул, отрешенно уставившись куда-то в стену. Знаешь, как-то хватило, очень даже достаточно, чтобы представить. И мне, кстати, никто не сказал, когда снимут и снимут вообще ли. Я и не спрашивал, а сказать почему, зло прищурился, с вызовом. Вот такое не пробовал, еще один резкий щелчок. На двойнике появляется эта цверговожелезяка, закрывающая рот. И вот так через весь город, где все меня знают. Понятно, и не просто ведь знают, которым я правил. Тор, а правда, зачем, ну Возгордита, ну что и кому бы он уже сказал, что случилось бы, при всем воображении даже представить сложно, тогда зачем, он же глазами ему показывал, нет, идет, смотрит вперед, делает вид, что не видит, в плечо толкает, ну да, не видит, не понимает, как же, пнул ногой его, чтобы не притворялся, и что, вообще отвернулся, развлек горожан, да, шоу устроил. Это ж как оригинально со стороны смотрится. Один принц другого в намордники привез. Слов нет. Ну, скажи мне еще раз, брат. Скажи, я посмеюсь. Чего уж там, все очень по-братски. Все, достаточно, отвернуться. Пускай смотрит сам. Неприятно смотреть. Никогда еще это не делал. Защемило в груди. Подавил тяжкий вздох. Что-то дорого мне обходится. Змей, твое расположение. Вот сейчас если спросит, как ел или пил, то возникнет облом, потому что намордник-то к вечеру сняли. Не спросил, вон стоит, смотрит потрясенно-сочувственно. А вообще мог же без воды еды месяц? Ну, мог бы, только они бы такого не сделали, слишком гуманные. Все же добрые очень, он один там злодей. Кто бы спорил, запугал так зачем-то малявку. Выключаем, достаточно, эффект уже есть. У обоих смешно. Ну да, обхохочешься. У змееныша и правда что-то такое в глазах. Даже вон распахнул как-то, чуть ли не давится. Ну, скажи уже, ты же хочешь что-то такое сказать? Подмигнул, улыбнулся подбадривающе. Нет, змей замотал головой. Не скажу ни за что, хоть включай ритуал. Ты убьешь меня просто или сам теперь вышвырнешь. И стоит улыбается, о глазах прямо страх и восторг предвкушения. «Ой, давай говори, а то сам сейчас лопнешь, не выдержишь». Змей стал точно по центру, собирается точно удрать, набрал воздуха, язычок раздвоенный на секундочку высунул и, еще больше распахнув и так почти круглые глаза, опьянев от собственной храбрости, выпалил: «Моя б воля, я бы вообще это с тебя никогда не снимал». И замолк, замер, смотрит завороженно, испуганно. У Лаки просто рот от такого раскрылся, и глаза стали почти такими же круглыми, как у змея. На секунду, конечно, но достаточно, чтобы понять, что это его способности так оценили. Ну что, злиться, смеяться? Ну смешно ж все равно, хоть и наглый ты, змей. Ну, вот как по-хорошему с таким... Он же сразу на голову. Ай, да ладно, это типа польстил. И смешно, безусловно, если смотреть непредвзято. А вообще, если с позиции этой смотреть, то и мстители эти тоже его вот так оценили. Это ж надо бояться так просто того, что он скажет чего-то, что он Халка натравит. Ну да, после всего и без магии. На себя только, не самый приятный способ самоубийства. Энда, достойно и храбро, улыбнулся. И Тор же попросту струсил. Не хотел разговора, притащил его и быстро спихнул, чтобы не слушать, потому что, он бы ему точно сказал, все сказал бы, что думает, мало бы не было. Ты, змеюк, молодец, ты умеешь взглянуть по-другому, что-то есть во всем этом, подобном признании. И кто больше унизился, он с этой сбруей дурацкой или они, победители, что так сильно боялись, что он что-то им скажет? Да не дрейф, демониныш, мне твоя шутка понравилась, улыбнулся. Странно, но настроение и правда улучшилось. У меня чувство юмора есть в отличие от многих, я могу оценить. Да, и что ты про то, что у нас не получится? Пораженчество, измена, расстрел, улыбнулся зубасто, задиристо. Ты говорил, что ты профессионал. Я энергию дам, если нужно, и крови, и вообще все, что нужно. Вместе выйдем отсюда, и не может не получиться. Или, все еще хочешь уйти? Я и первый раз не хотел. Я был в ужасе, что ухожу, ты просто такого не знаешь. Я и это, друг, знаю, вздохнул, помолчал. Как уходить навсегда, когда ничего не сложилось? В бездну, в неизвестность, теряя все, без надежды, в отчаянии. Знаю, змей, еще как это знаю. Вот только меня так никто и не позвал. Горькая усмешка, тоска в изумрудных глазах. Мне в решающий миг сказал «нет», тот, кого называл я отцом. Ну что, действует? Да, опять на обоих, улыбнулся. Дорогие, выходят мосты, весь опять как побитый. А, ну да, это ж не только эмоции, кровь, все же явно ее не хватает. И кстати, слышишь, демон, как насчет выпить со мной? Ну, за мир, понимание, общие беды, усмехнулся. Я вина, а тебе, вот немного есть в вазе. Я стараюсь не злоупотреблять, только на ритуалы и дорогу, и блестит прямо взглядом голодным. Странные все же, весь в заморочках своих, да брось, пропадет же добро, и это в то время, когда миллионы демонов голодают по всей вселенной. Грех просто, недопустимо, притворно возмущенно покачал головой, улыбнулся. Выходи, угощаю, все за мой счет, кубки с красным, фонарики в воздухе, звезды вверху и луна. В голове шум, усталость, не ляпнуть бы только чего-нибудь лишнего. Я боялся ужасно, что ты не позовешь, да что там, почти был уверен. Пьяный змей смотрит грустно так, преданно. И чего ж так, это вроде в моих интересах. Да вот так, посмотрел зло и обиженно. Ты ж достоинством своим, как я, не торгуешь. О-о-о, много ты меня знаешь, зеленые глаза смотрит, сощурившись в иллюзорное звездное небо. Я чем хочешь могу торгонуть, была бы достойная плата. Мелочиться не хочется просто. Все, последний барьер, надо выпить за это. Хочешь чего-нибудь запущу, ну... Красоток там или еще что, а ты не устал? Я, натыкается на насмешливо понимающий взгляд. Ну, устал, усмехнулся, скосил притворно виновато глаза. Но раз сам предложил, то, значит, могу еще что-то. Да, я помню, осколок с огрызком пригнать. Ох ты ж наглый, безумно, сидят оба, вспоминают, пьяно смеются. Ну тогда, змей покраснел и, расширив глазище, шепнул: сделай стриптиз. А, для гостя дорогого, конечно. Встал, рукой закрыл рот, чтобы вслух не заржать, глаза светятся лукавой бедовой улыбкой, жест рукой, загорается шест, щелчок пальцами, Лаки стоит в плавках зеленых и в шлеме, ну что, нравлюсь, ой, смешно, у змееныша просто челюсть отпала, начинаю, ты пока баксы готовь, будешь совать их сюда, показал пальцем в перстне, кокетливо щурясь и чуть ли не плача от смеха. Змей ручонками закрыл глаза и беззвучно затрясся, сползая под стол. «Нет, ну ты это нечто, а ты думал, я думал, смотрит так виновато, как побитый щенок, я думал, ты, сволочь». Лаки оделся, пожал плечами, возвратился к столу. «Ты не оригинален». Зажег костер на полу и стал молча смотреть. «Так думают все, кто со мною знаком, и даже кто не знаком, и кто просто наслышан». Хмыкнул, качнул головой, глядит на огонь. «Ты обиделся?» «Да». Расстройство в голосе нога, сострадание в глазах. «Нет, чего? Я привык. Ко всему привыкаешь когда-то. Ты хотел. Вот, смотри». В воздухе сотворилась красавица Нагиня, скользнула к шесту. «Пьяненькая она какая-то. Да ничего, так даже сексуальнее. Я так больше не думаю. И не буду». Змей пьяно вожделенно уставился на танцовщицу. И я, не без труда оторвался от завораживающе зеленых глаз дивы и встретился с точь-в-точь такими же глазами сидящего напротив трикстера. «Я тебе помогу. Я же видел, как ты это делаешь, эти аллеи, дворцы, ты не должен быть здесь. Я все сделаю по высшему классу. Я правда специалист. Ты завтра же выйдешь. Мы выйдем, я, даже если оплаты не будет хватать. Спасибо, я сразу же знал, что мне с тобой повезло, и, у меня никогда в жизни не было друга. Если хочешь», — улыбнулся обезоруживающе, наполнил кубки. «Не перепутать бы, ай, да ладно, за скорое освобождение, мой единственный друг». Расплывается в глазах, качает, штормит. «Гости, давайте уже по домам, не могу уже больше поддерживать огни пентаграммы. Нет, силы есть еще, а вот концентрации – ноль». Так и норовят эти хилевые огоньки расползтись в стороны, будто мокрицы. Змей что-то возится в круге, чего-то меняет, чертит углем. Я наврал ему что-то, ай, да без разницы, вечер чудесный. А кровать случайно не грохнется? О-о-о, я же ее заранее в ту комнату выгнал. Предусмотрительный же, все нормально, нормально, зевает. А где ты взял кость черного петуха? Удивленный вопрос. Подогнали по блату. Расплылся в улыбке. Шутка. Я просто везучий. Ведь везучий же, да, ха. Тут вообще без вопросов. Безусловно, везучий. Лиха беда начала. Вчерашняя, печально констатировал Наг, только материализовавшись. Для похмела сойдет, хмыкнул трикстер. Капризный ты какой, чупакабра. Для похмелой кровь из пиявки сойдет, а для ритуала жертва нужна и кровь свежая, пояснил змей. В его голосе прозвучали одновременно извиняющиеся и укоризненные нотки. Хорошо еще, что уголь теперь нормальный, а то бы вообще не прошел. Сидел бы ты потом, гадал, почему. Ничего, как-нибудь догадался бы, небось не глупее. Ты умнее, гораздо, грустно преданно смотрит в глаза. Льстит ведь, вот гад же, ну сразу прибить снова хочется. Ай, да ну его, наверное, привык так. Восток, дело тонкое. Да, я понял. Прищурился хитро, улыбнулся иронично краешком губ, понимающе склонил на бок голову, восточная цивилизация. Змей взглянул удивленно, секунду подумал, потом засмеялся. Понимающе смотрит друг на друга, смеются, и вина даже больше не надо, смешно. «Как ты меня обозвал? Чука, побра, чупакабра, лингвист, тварь такая мидгардская, очень вредная, нудная, кровь любит и льстит. И да, она благородных кровей и достигла духовных высот. Так что это, не оскорбление, это очень и очень почетно. Вот теперь не заржать бы, как смотрит-то змей. Я мидгардский животный мир знаю», — сказал как-то обиженно. «Нет там такого. Ай, ну все, не могу». Даже брызнули слезы. «Нечто этот змееныш. А на что спорим, есть?» Молчит, изучает, глядит с подозрением. «Нет, не буду. Давно я там не был. Все, что хочешь, могло завестись». Загрустил совсем, вздохнул и паник. «Значит, скоро слетаем. Давай, за работу. Поехали. Нужно сюда поставить стол». «Да, босс, как скажете». Стол со всем содержимым взлетает и приземляется в пентаграмме, придавив одной ножкой высунувшийся из-под балахона кончик хвоста нога. «Ай, ты специально?» — выдернул хвост, смотрит слегка укоризненно большие глаза. «В мыслях не было. Разве может навредить призраку материальный предмет?» Сделанным непониманием улыбается нахально невинно. «Не предмет, поле, которым ты его двигал, как будто не знаешь. Ой, забыл, честно-честно, давно не общался ни с кем. И посуду, пожалуйста, нужно убрать, а балкон застеклить. Я смотрю, тебе очень понравилось, это ж лестно так, да, хоть разок покомандовать богом». Смотрит грустно, молчит. «Это лестно, конечно, Но я бы не стал, даже если б платили. Я бы вообще от богов бы держался подальше. Так само получилось, я бы с радостью сделал все сам. Ты же знаешь, ни тела, ни маги. И ты сам говорил, что все будешь делать, что нужно. Мало ли, что по пьяни можно сказать, усмехнулся, прищурился хитро. Ты вот мне говорил, что всю жизнь теперь на меня будешь работать бесплатно. Змей испуганно смотрит, аж замер. Может, правда, забыл, а неплохо бы вышло. Я такого никак. Потемнели глаза. Да шучу я, шучу, неужели не понял? Дикий просто, нельзя пошутить. Зря я радовался, что у меня друг наконец с чувством юмора. Ты, неверяще глянул, замолк. Ладно, прости, а посуду-то нужно убрать. Смотрит чуть виновато на стол и смеется. Да, господин, глумливо изрекает Лаки. Взлетевшая посуда отвешивает укоризненно смотрящему ногу поклон. Половина перемещается на прикроватную тумбочку, половина планирует в свободный угол. Готов к дальнейшим указаниям, герр-командир. А теперь нужно зеркало. А теперь вышел обломс, в тон ему отвечает Лафисон. Потому что зеркала мне в перечень положенного заключенному по режиму не положено. А раз положенного не положено, то его и не положили. Нак смотрит растерянно и расстроенно. Ну, это плохо. Это очень плохо. Нужно или зеркало, или шар. Экран какой-нибудь. Транслятор. Ага, сейчас. Ключ от сейфа только достану. Там у меня волшебный цилиндр лежит. И сразу достану из него тебе и шар, и зеркало, и пернатую рогатую черную девственницу. Злит. Очень злит. Даже не то, что приходится делать. Тут все понятно. Действительно, так получилось. Но если сейчас еще из-за какой-нибудь ерунды все обломится, об этом даже думать не хочется. Без зеркала никак, плохо очень, очень плохо, смотрит так удрученно жалобно. Ну, придумай что-нибудь, класс, просто класс, любимая фраза. Ну, придумай что-нибудь, брат, это когда совсем уже аут, когда просто полная задница. Вот что-нибудь из ничего, возьми прямо сейчас и придумай. Думать заранее надо, а не когда клюнет куда-то тот самый петух, из которого косточка. Вспомнилось просто отчетливо, как убегали однажды во время очередной вылазки в Йетунхейм. Чего вообще сунулись? Да так, пьяные были, сил полно, делать нечего, весело. Украли у ведьмы, кажется, что-то. Ну, украсть это он всех и подбил. Ну а что, рисковать? Так не зазря же. Он же умеет совместить весьма приятное с очень полезным. Гналась за ними толпа великанов и звери какие-то. В общем, кошмар, там без шансов. Впереди мост ледяной через реку, река почему-то не замерзает, гейзеры, что ли, в том месте, хель его знает, уже забегали на мост, эта гадина, ведьма, чем-то таким там пульнула, еле успел прикрыться щитом и рядом кого-то прикрыть, даже не видел, кого, шарахнуло здорово, мост раз и растаял, просто рассыпался льдинами, все, да, чудесно, моста нет, внизу ледяная река, чуть поодаль, погоня, значит, самое время, ну, придумай что-нибудь, брат, вниз, все рванули, по склону кубарем просто, льдины от моста медленно уносит река, он их взглядом все тащит обратно, тяжело, не то слово, будто рогатого чибиса на поводке из брачного боя вытягивать, выстроил в ряд, льдины вообще никакие, явно половина веса оса не выдержит, давайте, тяжелые, первыми, по одному, стоят, смотрит как на ненормального, ну и цверк с вами, вперед побежал. Он же мостостроитель, и правильно сделал, как потом оказалось. Добежал, Тор, давай, я держу. Пробежал, потом Вальштагг, почти сразу за ним рванул Лагун. Я же сказал, по одному, ненормальные просто, как можно за всеми льдинами одновременно следить, держать и выравнивать, не давать перевернуться. Все, сив последнее, да быстрее давай, не удержать, невозможно же просто. Подбегает, последних две льдины, ну конечно, сил нет. Куда уж держать, она с них и сверзилась. Стоит по пояс в реке, злющая, он ей руку подал, улыбнулся. Быстрее надо бегать красивыми ножками. Смотрит, как на врага, глазами сверкает. Вся в копоти, в саже, ей щита на мосту не хватило. Как ворона намокшая, вот-вот в руку клюнет. Засмеялся, конечно. Ну, смешно же, да просто ужасно смешно. Все смотрят на него, ну как обычно. Думают, он ее специально мокнул. Вроде тогда даже какой-то был повод. Нашел время, брат. Тор, да силы закончились, правда. Еще более укоризненно смотрит. А что, им что правда, что нет, одинаково думают. К цвергу, что-нибудь, говоришь, без проблем. Что-нибудь всегда можно придумать. Можно, конечно же, можно. Раз живой до сих пор, в одну руку прилетает кувшин, в другую – поднос. Золото, не серебро, ничего, тоже даже очень подходит. Налить, заморозить, отправить на стол. Получите и распишитесь. Накладные в трех экземплярах пришлете по факсу. Змей смотрит, открыв рот, восхищение в глазах. Помолчи, обойдемся как-нибудь без твоей лести. Не такое великое чудо, слишком старое изобретение. Ты, да, я понял, спасибо, я, бог. Подмигнуть, шлем, рога, мантия, скипетр, улыбка. Примечание к части. Чупакабра, исп, чупацабраса, чупар, сосатицабра, коза, дословно, сосущий коз, козий вампир, неизвестное науке существо, персонаж городской легенды. Согласно легенде, чупакабра убивает животных, преимущественно коз, и высасывает у них кровь. Городская легенда о чупакабре берет свое начало в 1950-х годах. Существует обычай, по которому при открытии моста первым по нему переходит, переезжает, тот, кто его построил. Профессионалы, а во мне черный бес с белым ангелом, бьются насмерть в жестоком бою. То ищу я иконы да ладана, то грешу на погибель свою. Трофим исповедь. https://5062-v4-vk-me-u-2208912-audias-4-fet-3e-7-cat-1-mp3. Духом я тебя хоть сейчас вывезу. Стоимость поездки. Подсвети. Появилась зеленая мензурка. Три деления. Длительность. Примерно 6 часов. От полуночи и где-то до восхода. В разных мирах по-разному. Я понятия не имею, что именно ты хочешь делать, если просто связаться с кем-то, то этого может быть и достаточно. Важно лишь, чтобы связанный был наделен способностью общаться с духами. Погулять где-то духом за три деления, выйти отсюда хоть куда, в другие миры. Хочется, да, конечно, ну да ладно, это не цель. Нет, демон, цели немного другие. Найти тело поближе и, желательно, помощнее, вернуться сюда и выйти в полном составе. Уяснил? Ну, а дальше, я знаю, что делать. Лафисан смотрит вдаль мрачно задумчиво, мысль бежит вперед, рождаются разные планы. Скоро, уже очень скоро, найти тело, ты хочешь в кого-то вселиться, у тебя есть кто-нибудь, готовый себя предоставить? Нет у меня никого и нигде, ты запомнил, и никто и нигде мне не нужен, вот ведь сорвался. Но какого же он, и глядит теперь испуганно и как-то разочарованно. Ну не хель, значит, придется вот так. Кроме тебя мне ни на кого рассчитывать вообще, развел руками. Я, ну, нет никого у меня, это правда. Я один против всех, и всегда. Вот сюда, удрученно обвел камеру глазами, меня самые близкие определили. Мои бывшие близкие, остальные, и вовсе мечтают убить, хмыкнул мрачно скептически, и это еще в лучшем случае. Ох, а лучше бы это было вранье, потому что, действительно ждут его, кое-кто кое-где, и за армию хилевую эту, и еще. Подумал, вздохнул тяжело. Ладно, не в первый же раз. Нужно выйти, а там разберемся. Змей глядит грустно, задумчиво. Да, я помню, ты мне говорил, что вообще о тебе думают. А я пьяный был, я сказал совсем не то, что надо. Я сказал, что хотелось услышать тебе, что хотелось сказать мне. Так бывает. Все иногда делают не то, что нужно, а то, что хочется. Я не думаю о тебе хорошо, и плохо тоже не думаю. Я не знаю тебя, видел просто, что ты можешь быть таким и таким, очень разным. Но мне было с тобой хорошо, ты дал мне надежду, когда я ее почти потерял. Ты действительно очень сильный, ты можешь пустить в ход даже то, что очень больно. И я тебе благодарен, хотя я понимаю, что ты это делал не для меня, улыбнулся, покачал головой, глядя в глаза. А сегодня я скажу то, что вчера должен был. Мир отражает лишь то, что у нас внутри. Другие думают то, что ты думаешь о себе сам. И вот это действительно важно. Потому что именно исходя из этого ты поступаешь. На сей раз весьма мимо, психолог. Лафисан улыбнулся слегка свысока. Думаю я о себе очень даже неплохо. Можно сказать, замечательно даже. Знаешь, заиграли озорные искры в зеленых глазах. Я вообще очень часто думаю, что я, бог. Вот в каких сферах жизни замечательно думаешь, там замечательно у тебя все и выходит, а где нет, там и нет, тут все очень просто работает, нет, неправильно, все неправильно, я думал, я не просто думал, я уверен был, что я достоин, все, отстань от меня, я с тобой тут не для обсуждений, Вывел, гаденыш, и чего лезет, и куда, и зачем? Отстань, правда, а, отвяжись, без тебя же. Если действительно считал, что достоин, то получил бы, так бывает всегда. Мы все получаем то, чего. Улыбнулся печально, посмотрел удрученно куда-то вниз на свой балахон, и ты прав, тему лучше сменить. Да ну, вот сейчас я бы уже поговорил. Эх, приходится наступать на горло собственной песни. Демон смотрит задумчиво, чуть-чуть прикусивши губу. Да, жаль, конечно, я думал, что здесь будет легче, богам обычно поклоняются, и желающих отдать себя полностью хватает. Тогда, тебе просто придется родиться заново. Какого цверга? Не говори ерунды, я знаю, что демоны вселяются в кого угодно. В кого угодно точно не вселяются. Все живое защищено, и очень даже неплохо, не только не вселиться, а часто и не приблизиться даже. Было бы, как ты говоришь, все бы только и бегали бесноватыми до самой смерти, ты не представляешь даже количество страстно мечтающих о теле. Вселиться можно только в того, кто сам эту защиту нарушил. Алкоголики, например, наркоманы, в кого-нибудь с психическими нарушениями сильными, маньяки, садисты, ну или в того, кто черной магией балуется, не будучи готов и не разбираясь в этом. Да и то, жертва должна быть напугана очень или подавлена. Подойдет, сардонически ухмыльнулся Трикстер, черный маг, это самое то, и подавим, и запугаем. Даже не сомневаюсь, улыбнулся Нак, с ироничным сожалением, могу организовать, и продекламировал с тем же монотонно приподнятым выражением профессионального туристического агента. Стоимость поездки, 7 делений, длительность, примерно 6 часов, от полуночи и где-то до восхода, в разных мирах по-разному. И, теперь говори, в чем подвох, раз ты такой честный с клиентами. В том же, вздохнул демон, утром связь ослабеет, а защита носителя возрастет, и, скорее всего, он тебя вообще просто выкинет. Даже если и нет, то сопротивление будет сильное, управлять таким телом нормально нельзя, ты будешь в одну сторону тянуть, он в другую, выглядеть будет, ну так и будет, тик, дергающееся движение, метание. Определяется на раз, как психиатрами, так и всякого рода экзорцистами и же с ними. Выгонит за два счета, методы есть. Могут еще и навредить даже очень неслабо, экзорцисты особенно. Передвигаться ночами не вариант, или, я так понимаю, тут загвоздка в цене, усмехнулся с нарочитым упреком. Не только, укоризненно виновато глядит в сторону змей. Большинство после подобного опыта и пить бросают, и наркоту. Если не навсегда, то уж очень надолго. Что же касается горе магов, то тут почти стопроцентно, вплоть до того, что в монастырь даже может податься. Ну, есть единицы, они посильнее. Жизнь посвятит потом, чтобы добиться могущества, лет через несколько будет готов. И там уже тоже не сунешься, и все защиты поставит, и настрой тоже будет что надо, так просто не припугнешь. Это бесперспективно, я знаю, о чем говорю. Мы таким в юности баловались. Взгляд отвел грустно, стоит, вспоминает, видимо, что-то свое. Ты, ой, да ну, неужели, да как это так, не поверю, чтобы ты, такой праведник, иронично смеется, смешно, и почему-то как-то грустно приятно, сами такими ведь были когда-то, ну да, баловались, чем лучше не надо, с Тором, с друзьями, вернись домой, брат, глупый ты, Тор, какой же ты глупый, туда никогда не вернуться. Праведник, ты о чем говоришь вообще? Змей грустно и горько скривился. Праведники вот такого не носят. Высунул ручки, обиженно показал, спрятал обратно, глянул нахмуренно. Я, кстати, демон по сути, это так, между прочим. И спасибо скажи, что я не под ритуалом вообще, а то была бы задача с решением, и возможности предупредить, никакой. Ты б неделю помыкался, хитро обиженно и ехидно прищурился, и я был бы дома, а ты в психбольнице привязанный под транквилизаторами, даже выйти из тела нельзя. Помрачнел, смотрит в сторону, потом отрешенно добавил, я хотел, иногда, мне тебя вывести, чтобы ты меня под ритуал вновь загнал, очень просто, вернее, тебя очень сложно не вывести, даже так, просто холодно стало спине, кстати, кровь еще не до конца восстановилась, еще может и это, ну, и что ж помешало, прищурился холодно, зло, добрый, что ли, такой, добрый, глаза злые и черные, демон я и сын змей, ты в себе доброты поищи, может больше найдешь, у меня, паник как-то мгновенно, как и вспылил, подсвети, замерцало вокруг множество мензурок, почти все полны до краев болотной светящейся жидкостью. И вот так на всех планах, уставился с затравленной безысходностью, куда капнет, и крышка. Похуже этого будет, снова руки достал. Я стараюсь, мне надо хоть как-то распутать, мне уже не до достоинства, перекривил. Честно-честно, и не до мести, а клиенту что-то такое подстраивать я не стал, все равно бы без крайности, я профессионал, я нормально все сделать могу, всегда все довольны. Пусть не бог, но мне тоже все-таки еще есть чем гордиться. Я в тебе с самого начала. Лафисон налил в кубок вина, посмотрел, поджав губы, покачал головой. Я тоже кое в чем профи и кое-что вижу, а ты тут мне обиженную невинность строил. И потом удивляешься, что меня злило. Я таких лицемерных, как ты, ну слов просто нет. Рассмеялся. Каждый видит лишь то, что способен увидеть, и сообразно этому ждет, и, как правило, получает по своим ожиданиям. Очень, кстати, было непросто сдержаться, поэтому тоже, из любого можно не лучшие вытрясти, вот только зачем. Я старался в тебе найти лучшие, и, знаешь, улыбнулся, посмотрел в глаза печально лукаво, потом отвел взгляд. Там осталось еще, жалобно смотрит на вазу. Вчерашнее, Лаки в притворном извинении пожимает плечами. Усмехнулся, добавил злорадно ехидно. Высокооплачиваемые профессионалы такое не пьют. Ничего, Моцарт яд выпил, лишь бы друга не обидеть. Нак вышел из пентаграммы, подполз. Мы друзья, не забыл, что ты, друг. Я так счастлив еще со вчера. Честно-честно, примечание к части. Просто стихи, где автор представил, будто Моцарт догадывался о яде. HTTPS стихиру 2008-04-29-1940. И раскинет она, и разложит. Время рушит гранитные замки, и заносит песком города. Но для карт, что в руках у цыганки, не имеют значения года. Сердце млеет, гадалки внимая, и на всех перекрестках земли, выражения лиц не меняя, благородные лгут короли. Гадалка из Кефах, водевиль, водевиль. Я еще раз тебе объясняю, нельзя эффективно действовать в чужом теле без согласия его владельца. Для мелкой мести вполне подойдет, можно покрушить все вокруг, даже кого-то убить, если подвернется под руку. Но ты хочешь реализовывать какие-то сложные планы, вступать в контакты, воевать. Это и при полном подчинении субъекта очень сложно, тело должно тебе подходить, соответствовать, быть как родным. Сколько времени тебе может понадобиться на реализацию? Не знаю, Лафисон мрачнел на глазах. Может, месяца два, а может и года. Все зависит от многого зависит. В том числе, и от способностей этого тела. Мне нужна максимально сильная магия. Сделаешь? Постараюсь. Какие требования еще? Никаких. Здоровый и сильный маг, это главное. Извини, но я все же кое-что уточню. Поиск требует времени и затрат, и, ладно, неважно, я буду искать, пока ты не будешь доволен, улыбнулся, как показалось, немного натянуто. Итак, раса, да, ты прав-таки, змей, хмыкнул, представляя себя каким-нибудь шарообразным пятнистым драконом, пытающимся незаметно проскакать по радужному мосту, скажем, так, что-либо, внешне выглядящее, как ас. Твоя раса, вот это твоя нынешняя форма, ну какой ты догадливый. Прямо приятно иметь дело. Теперь я действительно убедился, специалист, кривятся губы в разочарованно-презрительной усмешке. Ты даже раз основных не знаешь, что ты можешь подобрать. Не кричи, Нак совершенно спокоен, если твоя раса, все боги или полубоги хотя бы, то мне и не нужно их знать. Естественно, я богами не занимаюсь, это уже не мой уровень. Высшими занимаются высшие, подобрать условия для рождения и развития бога. Это же самому надо на какой ступени стоять. Только нам сейчас нужно не это. Внешне они кто, как сейчас ты. О, опять угадал. Ты, потрясающий. Змей смотрит немного обиженно. Я не должен гадать, это ты должен сказать. Передо мной бог, который может неизвестно в какой находиться из ипостасей. Я же видел, у тебя их, как минимум, две. Вторая не нужна, отрезал Лафисон. Вот же подлюка глазастая. Все оно видит и знает, еще бы, с такими иллюминаторами. Все, не сердись, продолжаем. В полубогов не вселиться вообще, там такая защита. Сам подумай и вспомни, видел ли ты среди своих хоть одного бесноватого. Ну, одну точно видел, рассмеялся, вспоминая Сив, Мидгард. Вот, что нужно, как же это противно. Он думал об этом, еще как, меньше всего хотелось судьбу Тора повторять. Разве что казнь хуже подобного унижения. Отец мог, но не сделал. Он подумал тогда, пронесло, усмехнулся. Кто знал бы, все в сравнении, действительно, все в сравнении. Через пару лет он думал уже совсем по-другому. Пол, наплевать, ну что смотришь, я не в эротический тур собираюсь, хотя, было бы забавно, вообще все равно. Если женщина здоровая, сильная, маг, подойдет, это все. Теперь подбор по параметрам. Чтобы ты мог действовать достаточно долго и эффективно, очень много чего должно подходить. И мне надо тебя посмотреть. Мне раздеться? Лаки кокетливо подмигивает полудемону. Нет, не надо. Испуганно восклицает змей. Ай, смешной, еще покрасней. Напрасно. Я очень красивый. Да, я видел, смущенно смеется. Я помню, стриптиз. Но давай сначала дело, остальное, потом. Поймал на слове. После дела у нас, остальное, улыбается лукавой игривой улыбкой. Вот теперь покраснел. Нет, нельзя не смеяться, такая укоризна в глазах. Прекрати, и глядит из-под лобья, чуть хмурясь. Конечно, конечно, мы же договорились. Потом, ай, змей закрыл руками лицо, смеется, чуть ли не плачет. Нет, ну ты не серьезный. Наверное, задумчиво иронично соглашается Лаки. Ты не серьезный, брат. Разве можно над этим смеяться? Почему нет, брат? Это же правда смешно, потому что нельзя. Объяснил, ну да, сразу стало понятно. Там нельзя, тут нельзя, а ему все смешно. Если только не очень обидно. Так что хочешь смотреть, все, все тела, физическое, витальное, ментал, карму. Что, серьезно? Протягивает, прищурившись, сверкая вдруг посиневшими глазами. Даже думать забудь. Физику с энергией. Да, если нужно, магию, можешь, а про прочие даже не думай, обойдешься и этими данными, специалист. Да ты пойми, это нужно. Ну, как же тебе объяснить? Ну, допустим, тебе надо угнать самолет, а ты в теле человека, которому вообще не суждено летать. Да ты просто туда не доедешь, все же связано, как ты не можешь понять. Опоздает автобус, проколется шина в такси, тебя укусит бешеная собака, тысячи вариантов. У носителя своя судьба, ты ее чем-то изменишь, там где вероятность позволит, а где нет, там тупик. Нужно хоть минимальное кармическое соответствие, и поэтому надо смотреть, и тебя, и предполагаемые варианты. И поверь, это сложно, а я это сделать смогу, мне нужно подумать, и вот честно, не очень хочу, мягко сказано. Прекращай, это все равно, что раздеться перед врачом. Поверь, я видал всякое, я неправедниками занимаюсь. С теми, в основном, работают ангелы. И, у нас тоже этика профессии есть. Ничего никуда не уйдет. И что не надо для дела, смотреть я не буду. Ну как мне тебя убедить? Включай ритуал. И спроси. Убедись, я не обижусь. Не дави. Я подумаю. Демон смотрит устало сочувственно. Умоляюще как-то, подбадривающе. Хель, не плевать, да пусть лезет, куда хочет, без разницы. Что скрывать-то, зачем, от кого, все равно все и все давно знают. Сейчас, минутку, только стаканчик для храбрости, подмигнул, улыбнулся. Ну выпей, глядит, словно хочет утешить. Ты не понял, засмеялся зубасто ехидно насмешливо, для храбрости я тебе налью, змей. Все, давай сюда, садись и ставь руки на зеркало. Подморозь, кстати, тает, и энергии дай. Нет, не в зеркало, мне на руки. Ай, аж подскочил, дернувшись. Извини, плохо тумблер работает, улыбается мрачно Лафисан. Потихоньку давай больше и больше, я скажу, когда хватит, а предохранитель не вылетит. Ладно, ладно, молчу. Не смотри так, цыганка. Что-то водит руками, колдует над ним. А противно ужасно, напрасно не выпил. Внутри какая-то пустота, засосала под ложечкой. Или это от страха? Да ладно, чего тут бояться? Сейчас змей насмотрится. Просто кошмар, молчит, весь в себе, аж глазища прикрыл, сколько можно, нет, последний раз согласился на это, аж тошнит теперь снова, с этим гадом такое всегда, судорожный вздох, да заканчивай же, не выдержу, о, наконец отлепился, уставился молча куда-то, на глазах грязно-зелено-стальная преграда, нехорошо, точно плохо, точно, что плохо-то, демон, хуже, чем перед судом, жутко просто, холодом каким-то накрыло. «Мне нужно уйти», — ровный бесцветный голос. «Позовешь часа через два». Скользнул взглядом мимо глаз как-то и пропал. «Ну вот что после этого думать. Знал же, знал, что не надо. Зачем? Что увидел он? Что? Ладно прошлое, хель с ним уже. А если будущее? Делать нечего было. Еще одну вильву нашел. Два часа. Ай, чудесно, какой замечательный отдых. Все успокоятся, тварь сказала, придет, значит придет, а то просто бы смылся, как в прошлый раз. Значит, не все так уж плохо, хотя, лучше будем считать, что неплохо. Идиотизм. Точно поесть нужно и выпить, и почитать бы чего. Зря за день всю муру уже перечитал. Крови свежей, который раз черкнул по вене. Полстакана, опять спать будет хотеться, еще со вчера не совсем хорошо. Демон, о, таким он его точно не видел. Стоит жалкий, несчастный, бегают виновато глаза. Извини, у тебя все в порядке, дело не в этом. То есть у тебя плохо, конечно, но опять же, проблема не в том, это у меня. Задрожали, скривились бледные губы. Что случилось, скажи, я же не гадалка как ты, хоть чуть-чуть отлегло. Вот поганец малый, так пугать, смотрит с каким-то унылым отчаянием. Отвернулся, вздохнул, снова взглянул в глаза. Ты, бог обмана, так обиженно, грустно. Какой ужас, и как теперь жить? Все, убил. Ну нельзя ж так смешить, да еще после такого, сейчас истерика будет. Точно, слезы из глаз, ненормальный змееныш. Зря ты мне это открыл, я теперь не усну. Смотрит, губы кривит, глазищами грустными впился. И ты, трикстер, совсем обреченно. И, щурясь холодно, ты дальше давай. Существо, приносящее другим зло для развлечения. Во как, неплохо определил, для развлечения зло. Правда, бред, ну мог, да, пошутить неудачно, бывало, не всем нравилось. Так у них чувства юмора нет. Но ведь это не зло, это мелочь. Зло, мок и зло, да, для дела, от обиды, от злости. Для развлечения, нет. Кто придумал такое? Дурак ты, философ. Я-то думал, а ты просто дурак, как и все. И чего ж так обидно? Одним больше, одним меньше, пустое. Змея, она змея же и есть, непременно когда-то укусит, плевать. Молодец, разбираешься. И, высокие моральные принципы не велят иметь дело с такими, как я. Улыбаться, а что же теперь, улыбаться? Кстати, ты, высокоморальный, мне вот тут заливал, что в то, что для дела не нужно, ты даже не смотришь. Я и не смотрел. Ты не знаешь, это у тебя просто через все красной чертою написано. И что предлагаешь теперь? Застрелиться? Хватит уже истерить, сделай дело, и разойдемся, я тебе не навязываюсь, что тебе сказал вчера, можешь просто забыть. Освобождаю. Доволен, я обидеть тебя не хотел, я, конечно, как всегда, само получилось. Я понял. Да ничего ты не понял. Помнишь, я тебе вчера говорил про доверие, конечно, и я свою половину уже выполнил. Ты меня посмотрел, я доверился. Теперь сижу, наслаждаюсь реакцией, очень приятно. Тебе просто неприятно, а мне? Я же знаю, что потом надо сделать. У меня ж магии ноль, энергии нет, мне тебя нужно вывести. Я могу это сделать, только если ты меня будешь подпитывать. Но когда мы выйдем в эфир, это не просто, мы должны быть чем-то связаны. И тут нет ничего, никакого предмета, ничего, кроме, уставился отрешенно отчаянным взглядом Лафисану на руку, вот этого перстня, это можно, это свяжет, но это, потекли наконец слезы из глаз, это рабство, все, он вспомнил, что они тогда украли у ведьмы, этот перстень украли, только был перстень этот с сапфиром, это свойство такое, меняет минерал под хозяина, он еще предлагал разыграть его, знал, что откажутся, кому нужен, кроме него, ведьмин перстень. Перстень, в который заключить можно демона. Ну конечно. А, ну если ты об этом, усмехнулся скептически, то, боюсь, будет хуже, чем с зеркалом. Не работает, пробовал. Да, я видел, печально глядит, успокоился. Не работает просто так, это естественно. Нужно, чтобы на демоне долг был или провинность, или... Посмотрел обреченно, он согласился бы сам. Все, я понял тебя, Лафисан налил в кубок вина, отхлебнул, улыбнулся тонко печально. Теперь нужно играть вот в такую игру. Я тебя буду вовсю убеждать, что потом тебя отпущу ко всем цвергам, доказывать, клясться, а ты будешь рыдать и кричать, что не можешь мне верить. Увлекательно, что же, когда начинаем, улыбается змей, смотрит измученно преданно грустно. Да, я знаю, что глупо, ты прав. Но, пожалуйста, хоть напоследок немножко, я же правда боюсь, очень страшно, я же помню тебя в первый день, ты меня чуть не сжег, без причины вообще, я уйти мог тогда, после этого, грустный взгляд на кольцо, уже не смогу, а, на лице Лаки появляется предвкушающее лукавое выражение, ну кое в чем я разубедить тебя все же смогу, на стол, стоящий в пентаграмме, По воздуху отправляется подушка. Лафисан, уверенно улыбаясь чему-то своему, встает и уходит в купальню. А теперь маленькая демонстрация для непонимающих. Отодвинься за стол и не дергайся. Я поворачиваюсь спиной. Ты готовишься к перемещению. И только начав, даешь мне сигнал. Шлем, мантия, скипетр. Да неважно, что иллюзорный, настрой создает, сконцентрироваться помогает. Я готов, голос хитрющий, довольный. Начал и закончил. Торжествующие сияют зеленые глаза резко развернувшегося мага, голубая вспышка из скипетра, на столе оседает пепел от того, что мгновение назад еще было подушкой. Ну что, много успел. Обалдевший испуганно восхищенное выражение на лице только наполовину растаявшего змея. Я боевой маг, и очень хороший, и я воевал, много, успешно, со вкусом, и я бог. Представляешь, со злобным укором смотрит на нога, не только обмана. Покачал головой, усмехаясь. Эн и куда не успел бы ты убежать, и свобода тебе, не гарантия. Примечание к части. Вильва, Вельва, в скандинавской мифологии провидица. О существовании у древних германцев женщин-пророчиц, почитаемых как божество, упоминает римский историк Тацит. Пророчество о Рагнарёке, гибели мира богов, было произнесено мертвой Вильвой, которую специально для этого на время вызвал из могилы один. Я сам обманываться рад, быть может, за грехи мои, мой ангел, я любви не стою, но притворитесь. Этот взгляд, все может выразить так чудно, ах, обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад. А.С. Пушкин, дым костра, настоящий костер, жалко, что ли, кровати, принесут еще, не в кроватях ведь счастье, огни походных палаток военного лагеря, где-то там, за холмами на горизонте, такие же костры стоянки противника, редкие звезды в разрывах мглистого неба, ностальгия, ты не воин, змей, ты не поймешь, и не надо, это нужно не демону, это нужно ему, ты просил убедить, дать поверить, что есть правда, да кто ее знает, когда очень веришь во что-то, для тебя это правда, все ведь может быть по-другому, оказаться не так, но пока веришь, это правда, и не так трудно это, поверить, он же может, конечно, во что угодно может поверить, дело всего лишь в воображении, представил, поверил, почувствовал. Вот и все, ни один детектор после не отличит.